Клава тихо ответила: «Я не знаю ни о каком грехе, который я должна была бы исповедать». «Но-но, не станете же вы утверждать, что вы совершенны? Вы пробыли здесь все эти месяцы, ни разу не исповедавшись, и при этом говорите, что вам нечего исповедовать». «Священники все равно не могут прощать грехов. Только Христос может прощать грехи. Я исповедую свои грехи Ему». Чиновник поднял руку. «Прекратить! Никогда больше не смейте проявлять такое неуважение по отношению к этому образованному господину!» Он указал рукой на священника, которого я пригласил сюда для того, чтобы приобрести вашу душу. Теперь заговорил священник. «Нам очень жаль, что вы придерживаетесь этого глупого мнения. Я не испытываю к нему столь достаточного почтения, чтобы даже назвать его верой. Это просто мнение». Все эти слова были сказаны тихим голосом. В ответе Клавы звучало твердое убеждение. «Мы желаем исполнять только то, чему учит нас Христос в Своем Слове. Мы не хотим иметь ничего общего ни с вашими идолами и храмами, ни с вашими человеческими заповедями. Стефан однажды сказал, что Всевышний не в рукотворенных храмах живет». «Ах ты, глупая женщина!» — заявил священник с отвращением. «Как же ты извращаешь Писание! Но раз ты считаешь, что священники не могут прощать грехов, позволь-ка мне разъяснить тебе, что говорится в Писании. Разве Христос не сказал Петру: „Паси овец моих“? И что на нем он создаст церковь свою? А разве он не дал Петру ключей от небес, а также всю священническую власть разрешать грехи и связывать их?» «Христос сказал, что на этом камне, имея в виду исповедание веры Петра в него, он создаст церковь. Он ничего не сказал ни о преемниках, ни о власти прощать грехи». Шурша своей рясой, священник наклонился вперед и снова заговорил: «Кто твой муж?» Клавдия ответила не сразу. «Может, это ловушка?» «Послушай, женщина, я не верю в то, что ты совсем ничего не знаешь о его местонахождении. Итак, где он?» Снова спросил чиновник, особо подчеркивая последние два слова. «Я не желаю вам ничего говорить. Вы только воспользуетесь этим для того, чтобы причинить ему вред». Клава решила молчать, наблюдая за писарем, торопливо записывающим все сказанное. «Мы сможем заставить тебя сказать нам это». Чиновник угрожающе кивал, грозно глядя на Клаву. Он сидел, пристально наблюдал за ней, как будто пытался прочитать ее мысли. Его стальные глаза, казалось, пронизывали ее насквозь. Что ей отвечать? Какое-то мгновение она думала, затем она снова сказала: «Я не желаю вам ничего говорить». Внутри Клава вся дрожала и молила Бога о силе. Одно дело быть допрашиваемой в отношении своей веры, но то, что ее пытались использовать как средство получения информации о других братьях и сестрах, пугало. Она никоим образом не хотела стать причиной ареста своего мужа или кого-нибудь еще. Где-то в подсознании у нее таился страх перед пытками. Станут ли ее пытать, если она откажется рассказать им о том, что они хотят узнать? Как она и предполагала, это было только началом их ужасного допроса. «Где родился ваш ребенок?» «В Минине». «Был ли он крещен?» «В этом не было нужды». «Ха! Вы только послушайте эту глупость! И кто же помогал при родах этого ребенка?» «Акушерка, наша подруга». «А кто ваша подруга?» «Я не желаю вам этого говорить». «Мы заставим тебя сказать». Они все забрасывали и забрасывали Клавдию вопросами, не получая от нее желаемых ответов. Наконец, возмущенный чиновник встал. «Ах ты, упрямая и глупая женщина! Может быть, у тебя появится желание изменить свое сумасбродное суждение и ответить на наши вопросы, если мы отведем тебя в соседнюю комнату и покажем тебе, что поможет тебе убедиться в своей глупости. Знаешь ли ты, что мы уже многим помогли таким образом?» Словно во сне, Клавдия позволила взять себя за связанные веревкой руки и вести в то помещение, которое, по ее предположению, было камерой пыток. Она чувствовала себя удивительно спокойно. Представив те несколько коротких мгновений, что с нею могло случиться? «Я прибуду верной. Придержи мой язык, Господи!» Она огляделась вокруг. Неподалеку находилась дыба, первое, что бросилось ей в глаза. Она походила на стул с прикрепленными к обоим концам веревками и с рукояткой на одном из концов. Затем в одном углу камеры возле камина она заметила грубого, крупного мужчину, довольно неопрятного. На столе около него был разбросан целый арсенал инструментов: кнуты, финты, щипцы, грузы, веревки и другие орудия пыток. Темная, мрачная комната сама по себе была местом весьма отталкивающим. Чиновник наконец заговорил. «Как видишь, мы можем попросить этого человека помочь нам, если ты все еще будешь отказываться сотрудничать с нами». «Я не могу делать ничего плохого, кроме того, чему учит меня Иисус Христос и Библия. И они говорят мне о том, что я не могу принадлежать к вашей идолопоклоннической церкви». Пожав плечами, он обратился к палачу. «Возможно, ты сможешь помочь ей». Клаву безжалостно бросили на дыбу. Лежа на спине, она закрыла глаза в молитве. Она не делала никаких попыток сопротивляться, когда ее руки и ноги надежно связали веревками. Затем палач начал поворачивать рукоятку. Клава чувствовала, как ее тело, растягиваясь, становилось все длиннее и длиннее. Боль усиливалась с каждым поворотом рукоятки. Она пронзала ее запястья, руки, ноги. Она не могла сдержаться, чтобы не застонать от ужасной боли. Что-то, несомненно, должно было вскоре сместиться или сломаться в ее теле. Чиновник стоял прямо над ней. «Просто скажи, что ты отрекаешься от своей веры, и мы отпустим тебя!» Клава отрицательно покачала головой. Жгучая, пронзительная боль была нестерпимой, но ради Христа и по Его благодати она ее выдержит. Чиновник сделал еще одну попытку. «Скажи нам, где находится твой муж, и мы прекратим пытки. Я знаю, что тебе что-то известно». Стиснув зубы, Клава снова отрицательно покачала головой. «Помоги мне, Господи, помоги мне!» Ее внутренний вопль снова и снова возносился к трону Всемогущего, и она ощутила близость своего Господа. «Крути рукоятку, пока она не заговорит!» — скомандовал разъяренный чиновник. Боль становилась нестерпимой. Внезапно с ее губ сорвался крик, и она погрузилась в спасительную темноту. Ян громко плакал. Клавдия изо всех сил пыталась очнуться. Морщась, она попробовала сесть. Почему у нее все так болит? Она снова бессильно опрокинулась назад. Оглядевшись по сторонам, она увидела Генриха, который держал на руках Яна, плачущего и протягивающего обе руки к матери. Туман начал рассеиваться, и внезапно она вспомнила. Ее пытали на дыбе. Какое же это облегчение быть здесь, а не в той ужасной дыбе? Но как она сюда попала? Она не помнила, как возвратилась в камеру. Она чувствовала себя такой измученной, что не могла даже думать. Ах, как же у нее все болело! Она должна успокоить сына. Клавдия снова попыталась сесть, но боль была слишком сильной. Казалось, все ее суставы были смещены. Наконец, с помощью Генриха ей удалось сесть. С трудом удерживая сознание, она потянулась за Яном, но тут же обнаружила, что ее растянутые и искалеченные руки были не в состоянии выдержать его вес. Генрих осторожно посадил малыша ей на колени. Когда Ян успокоился, Клавдия спросила: «Они принесли меня обратно?» «Да, дочка, значит, тебя растягивали на дыбе». По сути, это был не вопрос. Ответ он уже знал. Клавдия кивнула, содрогаясь от воспоминаний. «Они пытались заставить меня отречься от веры, а также рассказать, где находится Павел. Я им ничего не говорила, а затем... Я не помню, что затем. Я, видимо, потеряла сознание». Yeah. Шли дни, и боль Клавдии постепенно стихала. Вскоре она уже снова могла ходить и двигаться более свободно, но стала молчаливой, постоянно думая о своем положении. Она чувствовала, что это было только начало ее страданий. Близок ли ее конец? Часто она жалела о том, что не знала этого. Внутри у нее шла постоянная борьба между страхом перед будущим и упованием на Господа. «Господи, выдержу ли я очередное страдание? А что, если под пытками я все же отрекусь от веры?» Страх стал реальностью. Но вдруг она вспомнила слова своего Спасителя. Что он сказал, глядя в лицо смерти? «Если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». Слезы застилали ей глаза. «Господи, подумать только! Ведь ты испытывал то же самое, что сейчас испытываю я. Господи, ты меня понимаешь. Только ты знаешь, через что я прохожу». Как прекрасны слова Писания. Всякий раз, когда страх грозил поглотить ее, ей на память приходило драгоценное обетование, то, благодаря которому она могла держаться и которая приносила покой. Много отчаянных молитв вознеслось к Небесному Отцу, и Клава почувствовала, что эти молитвы были услышаны. Борьба была нелегкой, но Божьей благодати было достаточно для нее. Клавдию снова вызвали на допрос. Взбираясь вверх по длинной лестнице, она испытывала сильную боль и думала о том, как вернется назад в этот раз. Ее привели в камеру пыток и усадили на стул. Вокруг были все те же лица. Чиновник заговорил любезным тоном. «Я надеюсь, что на сей раз ты будешь мудрой и согласишься сотрудничать с нами. Нам не нравится так грубо обращаться с женщинами, но если ты не признаешь свою неправоту, у нас не будет другого выхода. Мы будем рады позволить тебе вернуться к твоей семье и забыть обо всем этом. Разве ты не хочешь этого?» Его губы растянулись в лицемерной улыбке, а глаза были холодными и жестокими. Не совсем поняв сказанное и не желая попасть в ловушку, Клава вопросительно смотрела на него и молчала. Не получив ответа, чиновник продолжал. «Думаю, к настоящему моменту ты уже убедилась в глупости своих странных понятий и убеждений. Ты не можешь не видеть тех нарушений, в которых ты виновата. Ты, как мать, не выполняешь должным образом своего предназначения. Кроме того, ты проявляешь непослушание церкви и законам нашей страны, повелевающим тебе быть послушным членом Святой Церкви. Итак, готова ли ты теперь признать свою вину в этом, как подобает добропорядочной гражданке?» «Я являюсь гражданкой небесной страны, и в Писании говорится, должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Раздраженный таким ответом, чиновник заговорил с ледяной твердостью в голосе. «Ах так, Я вижу, ты все еще упорствуешь своей глупости. Но мы заставим тебя подчиниться. Мы знаем, как это сделать. При этом он многозначительно кивнул. В одно мгновение вся его мягкость исчезла, и тон его стал вдруг резким и деловым. Видишь ли, мы не собираемся бесконечно терпеть твою глупость. Ты еще только слегка познакомилась с нашими методами, так что лучше тебе смириться сейчас и спасти свою жизнь. Я знаю, что вы приговариваете всех к смертной казни, но однажды вам придется ответить за это перед Богом, сказала тихо Клавдия. «Ха! Да мы делаем миру одолжение! Мы лишь избавляем его от нарушителей спокойствия!» Последовал жесткий, безжалостный ответ. Затем, снова возвращаясь к делу, он сказал: «А теперь отвечай на мои вопросы должным образом, и вскоре мы все это закончим!» И опять последовали те же вопросы, что и в прошлый раз, на которые она отказывалась отвечать. Наконец, разгневанный и вышедший из себя чиновник сказал: «Дайте-ка ей попробовать кнута. Тогда она, возможно, захочет поговорить». Появился палач. С отлаженной сноровкой он привязал ее к столбу. Клавдия снова закрыла глаза в молитве, ожидая ударов. От первых страшных ударов кнута у нее перехватило дыхание. Она пошатнулась и упала бы, если бы была не привязана. Снова и снова кнут, свистя в воздухе, опускался на ее спину. Будет ли этому когда-нибудь конец? Огонь, обжигавший ее, становился невыносимым. Наконец, запыхавшийся и уставший палач бросил кнут на пол. Он медленно развязал веревку, и Клавдия, лишенная опоры, упала. Находясь в полубессознательном состоянии, она услышала резкий голос чиновника. «Возможно, теперь поумнеет». Ее небрежно подняли на ноги и усадили на стоящий рядом стул. Она молилась о силе, чтобы остаться верной, невзирая на мучительную боль. Ей в голову пришла мысль о том, что Иисус перенес точно такое же поругание ради нее, и осознание этого придало ей мужество. «Итак, что скажешь нам теперь?» «Ничего». «Просто скажи нам, что ты отрекаешься от своей веры, и мы тебя отпустим». «Я буду твердо придерживаться Христа и Его учений. Никакие уговоры и угрозы и аргументы не могли заставить Клавдию изменить своих убеждений. Она ни в чем не признавалась и ничего не раскрывала. В конце концов, ее хромающую и измученную привели обратно в камеру. Соскучившись по ней, малыш пришел в восторг. Генрих тоже был рад ее видеть, зная, что она устояла в вере. Долгими были для него эти часы, наполненные молитвами о Клаве и попытками развлечь Яна. Он хорошо знал, через что она проходила, потому что сам испытал все это. Клава почувствовала облегчение, когда день подошел к концу, и она могла уложить Яна спать. Ее измученное тело с трудом выдерживало живые игры полного энергии малыша. Он уже научился делать несколько неуверенных шагов, и если только не спал, постоянно был в движении. Этим вечером он хотел ползать по ней, радуясь, что она вернулась. Ребенок невольно причинял ей страшную боль, касаясь ее свежих ран. Этой ночью Клава долго не могла заснуть. Незамеченные в темноте ночи обильные слезы омыли лицо молодой женщины. Почему ее борьба должна была быть такой тяжелой? Вместе с болью, причиняемой ей свежими ранами от жестокого избиения кнутом, она постоянно испытывала в сердце боль за своих родных. Казалось, что ее положение было бы намного легче, если бы Павел был здесь и помогал ей проходить через эти испытания, залечивал ее раны и ободрял ее. И все же она никогда не пожелала бы ему попасть в это ужасное место. Обратившись к Богу в молитве и излив перед Ним все свои опасения, горе и страх, она обрела покой. По мере того, как она молилась, небеса, казалось, приближались к ней. Небеса — место, где нет слез, нет страданий, нет боли, нет зла. Место, где присутствует Христос и Отец. И там ожидает ее Петенька. Сейчас, как никогда раньше, ей хотелось попасть туда. Внезапно осознание что-то нового осенило ее. Эти страдания приносят пользу. Они заставляют ее стремиться к небесам так, как она еще никогда не стремилась. Длинная, Мучительная ночь наконец сменилась серым рассветом. Клава с тревогой встретила новый день. Что он приготовил для нее? Новые страдания? Несмотря на то, что сейчас у нее не было Библии, она любила начинать день с Богом. Прежде чем Ян, проснувшись, отвлечет ее от раздумий и займет ее время, она вспоминала стихи из Писания и молилась. Этим утром она, как обычно, провела немного времени в размышлении, хотя, кажется, именно этим она и занималась всю ночь. Когда же она попыталась вспомнить Божьи обетования, в голове у нее были только туман и пустота. В чем же дело? Голод, страдания и все это напряжение сказывалось на ее памяти. Осознав это, она испытывала новую волну отчаяния, грозившую поглотить ее. «Господи, как же я смогу сохранить свою веру, если не буду помнить твоих обетований?» Ян зашевелился, затем он сел, потирая глаза и с надеждой оглядываясь по сторонам. При виде мамы его лицо озарила довольная улыбка, и он протянул к ней свои маленькие ручонки. Клава осторожно потянулась навстречу. Прижав его к себе, она целовала его мягкие щечки. «Ах, малыш, разве тебе можно отказать, когда ты вот так просишься на руки?» Обняв мамину шею руками, малыш положил голову ей на плечо, чувствуя себя совершенно спокойным и удовлетворенным. После завтрака снова появился тюремщик. «Мне велено отвезти вас и ребенка наверх», — с особой интонацией сказал он. Страх пронзил сердце Клавы. Что все это значит? Что они собираются делать с ее сыном, чтобы заставить ее отречься от веры? Лицо Генриха выражала глубокое переживание и сочувствие. «Я буду молиться о вас, сестра», — тихо пообещал он. Клава вся дрожала, когда мужественно, преодолевая боль, заставляла себя подниматься вверх по длинной лестнице. «Господи, пожалуйста, избавь меня от этого, я больше не выдержу», — в смятении думала она. Тюремщику пришлось вести Яна, и ей стоило огромного труда отдать малыша в его руки. Ей хотелось отчаянно уцепиться за него и никогда больше не отпускать. Она облегченно вздохнула, когда ее привели не в камеру пыток, а в ту комнату, где ее ранее допрашивали. Держа Яна на руках, она повернулась к чиновнику и священнику, сидящим перед ней. «Итак, согласна ли ты сегодня признать свое заблуждение и подчиниться церкви?» «Я не вижу никакого заблуждения, которое должна была бы признать». «Ах, упорная женщина! Тебе придется несладко, если ты не покаешься за свои преступления и не примешь помилование». «Я не знаю ни о каких преступлениях, в которых бы я была виновна в глазах Божиих». Чиновник покачал головой. Затем, поджав губы с мрачным выражением на лице, он встал. Подойдя к двери комнаты, он позвал тюремщика. С замирающим сердцем Клава ожидала, что будет дальше. «Вот этот ребенок. Ты когда-нибудь задумывалась над тем, что будет с ним, если ты будешь продолжать упорствовать в своей глупости?» Сказал он, указывая своим длинным пальцем на Яна. Под его строгим, пристальным взглядом Клава чувствовала себя маленькой и беспомощной. Она инстинктивно прижала ребенка покрепче к себе, а тот удивленно взглянул на нее. Чиновник все еще ждал ответа. «Я так подумала, что если меня приговорят к смертной казни, возможно, я смогу отправить его к своей семье». Осмелилась она наконец. «Ах, вот как! Сегодня мы даем тебе еще одну возможность. Либо ты откажешься от своей веры, либо от ребенка. Выбор за тобой. Итак, чем ты пожертвуешь?» Клава побледнела. Эти слова были подобны ужасным ударам, сильнее тех, что иссекли ей спину. Она наклонила голову к взъерошенной головке своего маленького сына и прижала его к себе. «Я не могу отказаться от Яна, но я не могу и отказаться от веры. О, Господи, избавь меня от этого, пожалуйста!» Затем снова раздался резкий, неприятный голос чиновника. «Так мы забираем ребенка, или ты согласишься подчиниться?» Клава могла только покачать головой. Какое же смятение было у нее внутри! Один голос кричал: «Отрекись!», в то время как другой умолял: «Но ты не сможешь этого сделать!» Снова послышался знакомый, холодный, безжалостный голос священника. Но у Клавы закружилась голова. Это была реальность. Ей было сказано отдать Яна. Поэтому вызвали тюремщика. «Сынок мой, Ян, я не могу позволить им забрать тебя. Но, Господи, я не могу отречься от тебя». «Ты должна ответить нам сейчас же, согласна ли ты подчиняться и признать свою ошибку?» Глядя на нее глазами, полными слез, Клавдия ответила: «Я не могу этого сделать, господин, но, пожалуйста, пожалуйста, смилуйтесь надо мною». Она прижала малыша к груди. «Забрать!» — приказал чиновник тюремщику. Послышался звук приближающихся шагов, и Яна вырвали из рук Клавы. Когда его испуганные крики стихли вдали, слезы Клавы сменились неистовыми рыданиями. Каждая клеточка ее тела заставляла ее побежать за тюремщиком и умолять его отдать ей сына. Но она продолжала сидеть неподвижно. На все уговоры, угрозы, обещания Клавдия лишь качала своей опущенной головой. Затем ее отвели обратно в камеру. Павел и Мельник шагали по направлению к дому. Высоко в небе светило солнце, изливая свое тепло на деревню. Когда голодные мужчины подошли к двери дома Мельника, их встретил манящий запах готовящейся еды. Жена Мельника суетилась на кухне. Ей не хотелось заставлять работников ждать. «Да, мне следовало приготовить обед раньше. Должна была признаться, что сегодня утром потратила немного больше времени на рынке». Ее муж усмехнулся. «Ты любишь поговорить, не так ли?» Шутливо сказал он. «Сплетнями я не занимаюсь. Там снова говорили о той женщине, что находится в тюрьме. Она все еще упрямо стоит на своем. А теперь, да представьте себе, у нее отобрали ребенка, чтобы попытаться переубедить ее». На лице Павла появилось выражение муки. «А что они с ним сделали?» Он напряженно ждал ответа на этот ужасный вопрос. Жена Мельника с удивлением смотрела на этого вдруг побледневшего, взволнованного человека, стоявшего перед ней и напряженно ожидавшего ответа. «Да я думаю, они, конечно, отдали его кому-то, кто воспитает его в послушании церкви». «А кто-нибудь знает, кому его отдали?» Павел не мог скрыть беспокойство в своем голосе. «О, да этого, конечно же, не говорят». Женщина снова в недоумении взглянула на Павла. «Ну ладно, пойдемте к столу, обед готов». Она выдвинула стул, чтобы сесть. «Я прошу меня извинить, я что-то не голоден сегодня». Павел с трудом выговорил слова и вышел за дверь, не дожидаясь ответа. Оставшись одни, Мельник и его жена приступили к обеду.